Глава 14. Ради Олега, который всей душой не любит нечетные числа, автор не мог оставить в этой повести 13 глав, эту чертову дюжину. А посему настало время открыть тайну случившегося близ Большого Алматинского озера в предрассветный час 1 января. Это явление называется синдромом или фактором третьего человека. Долгое время считалось, что видение людей связано с горной болезнью, которая возникает на большой высоте из-за разреженного воздуха, кислородного голодания и отека головного мозга. Однако такое случалось и в пустынной равнинной местности. Общим для всех случаев является то, что утомленный путник начинает видеть, по-настоящему чувствовать, что кроме него, его группы, есть кто-то еще. Таких лжеспутников видели и участники арктических экспедиций, и альпинисты на Эвересте, в Гималаях. Так, например, врачу Истоку Тамазину на 8000-й высоте воображаемые проводники советовали спрыгнуть с отвесной скалы, чтобы срезать путь и оказаться на равнине. Итальянского путешественника сопровождал на леднике воображаемый пес. Один из покорителей Эвереста уверял, что по пути встретил какого-то Джимми, но тот потом исчез. Французская альпинистка Элизабет Револь при восхождении на 8000-ник в Гималаях получила сильнейшее обморожение, в особенности левой ноги. Во время ночевки она сняла с нее ботинок, якобы обменивая его у кого-то на горячий чай. А через 5 часов Элизабет поняла, что не было ни чая, ни чайных менял. Они ей привиделись. Ученые в ходе изучения таких эпизодов среди альпинистов пришли к выводу, что синдром третьего человека представляет собой разновидность психоза и возникает в условиях дикого ландшафта, холода, переутомления, стресса, одиночества или изоляции маленькой группы, обезвоживания и голода. Не требуется наличие всех вместе триггеров, чтобы это случилось. Симптомы пропадают сразу же после возвращения людей в привычную человеческую среду. «Ну что, теперь ты доволен?» «Олег,